Рано или поздно, допустим, ей надоедает, она начинает от него уходить, и из диванного увольня человек тут же становится самым романтичным пацаном на свете. Моментально. То есть, вот часто пишут, теперь я понял, как я мог. И начинаются там подарки, цветы, ну то есть, все возвращается как бы опять на этот период цветочно-конфетный, но, к сожалению, человек не так часто меняется, и, как правило, все это заканчивается чем? После того, как если он вернет ее обратно, он опять залезет на диван, и будет сотрудником. Будет его охранять. И здесь вот очень важный момент, на который хотел бы обратить внимание. Это так называемая система подсчета очков у женщин и у мужчин, семейная. Она разная, в принципе. И вот непонимание этой системы, оно приводит к тому, что люди друг на друга начинают обижаться. Совершенно непонятно. Не понимая просто партнера. В чем смысл системы заключается? Ну, давайте пример такой. Да? Вот, мужчина оценит и женщина оценит. Да? По 10-бальной шкале. Давайте, мужчина ходит на работу и зарабатывает деньги. Женщина сколько оценит? Ну, по 10-бальной шкале. Вклад в семейные очки. Работающий мужчина? Ну, да, работает и обеспечивает семью. Во сколько оценит? На 5. Ну, 5, да? Да, ну, вот где-то 5-6 оценивают обычно. Мужчина во сколько оценивает? 10. 9-10. То есть, понятно, о чем я говорю? Восприятие мужчины, то, что он уже ходит на работу и обеспечивает семью, автоматически освобождает его. От всего остального. То есть его вклад. Женщина же оценивает это по-другому. А теперь вопрос мужчины. Допустим, вы подарили женщине, ну, допустим, дорогой телефон за 25 тысяч. И женщине подарили один цветочек. Во сколько женщина оценит телефон и во сколько оценит цветочек? Цветок больше, чем телефон. Да? Не, ну вот не надо гадать. Вот как вы сейчас думаете об этом? Ну, мужчина, не мне. Ну, я знаю. Если я об этом читал, это как-то смысла нет. Я не читал, но мне кажется, сейчас женщина больше оценит телефон. Оценит, но нет. Вот в том-то и дело, что женщина цветок оценит в 1 балл, а телефон оценит в 2 балла, а не в 7. Смысл в чем, что для женщины важнее не... Мужчина воспринимает как? Я вот не дарил, я один раз подарю, но большую, красивую, дорогую вещь. Для женщины же воспринимает подарки немножечко по-другому. Для нее важно. То есть машина это 3 балла, телефон это 2 балла, цветы это 1 балл. Если цветы внеплановые, они могут быть 2 балла. Понятно, о чем я говорю? То есть для женщин важным моментом является что? Внимание. Факт. И многие мужчины здесь, причем не важно даже дарить или не дарить, факт какой-то заботы, да? Но не выдавленной заботы, а заботы, которую ты сам проявил, какую-то инициативу. Не вымороженной. Надо купить. Факт именно не вымороженной заботы, а заботы, которая обеспечивается чем? Желанием, как бы. Инициативой своей. И вот инициатива, по сути, она может цениться, какая-то забота, да, вплоть до того, некоторые вещи, которые, может быть, мужчина делает и не понимает, что он делает. Там, я не знаю, там, подать руку, там, помочь перейти, я не знаю, взять на руки, перенести через лужу. Но для женщины это будет важно и ценно. И вот это понимание должно быть в разнице. То же самое, как мужчину, если спросить, да, его там, стоимость очков при взаимодействии с там, женщиной сидит дома, да, сколько это стоит. Я думаю, мужчина оценит, ну, 2-3, там до 5. Да, женщина это оценивает принципиально по-другому. И для этого нужно понимать эффективность. Разницу в системе подсчета очков между мужчиной и женщиной. Эта разница есть. И тут должно быть понимание, почему так происходит и как происходит. Поэтому вот если рассматривать, да, немножко резюмирую, да, на мой взгляд, нужно строить, да, все-таки отношения равноуровневые, то есть отношения партнерские, да, то есть построенные на принципах независимости. Или второй момент, тогда искать надо человека, который, у которого такая же модель семьи, как и ваша. Но, на мой взгляд, это будет достаточно тяжелый момент. Теряется интерес. Вот то же самое, как я вот рассказывал про девушку из кабаре. Она жаловалась на что? Ну, с одной стороны, да? А что тебе еще надо? У тебя там иностранец, миллиардер, ну да, не миллиардер, а миллионер, то есть очень состоятельный товарищ. Там. У него там то, ну там 55 лет. Ну, бог, да, там, за миллион долларов можно простить там, возраст. Ну, вот кому расскажи... В анекдоте, да? Это ж надо так любить деньги. Да. Не, она показывала фотографию. Там парень, не то что, да, там вот такой вот это, там нормальный парень такой, живчик, сухарь. В форме, там, спортом парень занимается, все нормально. Смысл в том, что она говорит, он мне противен. А противен, вот я как раз и говорю, почему противен. Потому что когда происходит динамит женщин, и женщина превращается во что? То есть ее используют как скорую сексуальную помощь через какое-то время. То есть к ней приходят тогда, когда, ну, извиняюсь, приспичило. А мужчину, как правило, используют в качестве кого? В качестве, да, кассы. Но его не воспринимают как мужчину. Чем больше мужчина идет на, то есть унижается и, наступая на горло собственной песни, старается заслужить женщину, тем больше он в ее глазах превращается в тряпку. И она перестает воспринимать его как мужчину. Более того, секс, сексуальное желание пропадает. Пропадает сексуальное желание. Пропадает. Ну, я про это говорю. То же самое у мужчин. Вот многие спрашивают, ведь каким образом можно сохранить, да, свежесть отношения на такой, ну, достаточно длительной дистанции, что из себя представляет семейная жизнь? Ну, меняться надо.